Глава шестая. Ричард сразу лег спать, хотя было еще рано. Спи, когда можно, чтобы не хотеть, когда нельзя. Этому правилу он всегда следовал. Он никогда не работал в обычном режиме. Для него вторник ничем не отличался от воскресенья, понедельник от пятницы, а день от ночи. Он мог с удовольствием проспать 12 часов, а потом работать следующие 36. Если же не приходилось работать 36 часов, он снова спал 12 часов, потом снова и снова, пока что-нибудь не случалось. Кровать оказалась короткой, а матрас комковатым. Тяжелый воздух опустился на простыню, точно горячий густой суп. С улицы доносились голоса насекомых, которые громко щелкали и пищали. Их, наверное, был целый миллиард. И Ричард мог бы услышать каждого в отдельности, если бы сосредоточился. А так их вопли слились в единый пронзительный звон. Звуки ночи, далеко от населенных мест. Где-то кричали кугуары и койоты. Лошади тоже это слышали, и Ричард уловил их беспокойство. Они затихали ненадолго, но после очередного жалобного призрачного стона начинали снова волноваться. Потом раздался громкий шорох, и Ричарду показалось, что он уловил движение воздуха, когда целая колония летучих мышей поднялась в воздух. Он представил себе, как рассекают воздух кожистые крылья, и заснул, глядя на звезды в маленькое окно под потолком. На дороге из Пекоса в Эль-Пасо, а это более 200 миль, время от времени встречаются мотели, заправочные станции и закусочные. Команда убийц ехала примерно час на запад, проделав 70 миль, затем остановилась на втором месте, которое им встретилось на пути. Это правило установила женщина. Никогда не задерживаться на первой возможной остановке. Всегда на второй. И непременно приезжать очень поздно. Для нее это было чем-то вроде предрассудка, но она утверждала, что так нужно ради их безопасности. Они притормозили около заправочной станции для больших грузовиков, где неподалеку имелись двухэтажный мотель и закусочная, работавшая круглосуточно. Высокий мужчина отправился в мотель и заплатил наличными за два номера. Один на первом этаже в дальнем конце от стойки регистратора, а другой на втором, примерно посередине коридора. Женщина выбрала себе номер наверху. «Постарайтесь выспаться», — сказала она своим партнерам. «Нам предстоит работа». Ричард слышал, как Джош и Билли вернулись в 2 часа ночи. На улице было все так же жарко, насекомые по-прежнему голосили во дворе. Шум мотора стал слышен примерно в паре миль к югу, он постепенно приближался. Машина сбросила скорость, сворачивая в ворота, потом покатила по двору, въехала в гараж внизу, и двигатель замолчал. После этого до Ричарда донеслись лишь щелчки и постукивания, когда мотор начал остывать. Джош и Билли шумели и топали. Ричард старался не обращать на них внимания и не просыпаться, но определил, что сначала они по очереди отправились в ванную, затем к своим кроватям. Пронзительно заскрипели пружины, и все, больше никаких звуков, только неумолчный звон насекомых и влажное ритмичное дыхание мужчин, которые тяжко трудились весь день и от души пили весь вечер. Эти звуки были Ричарду хорошо знакомы. Он провел в таких спальнях 17 лет. Когда он проснулся, насекомые молчали, а звезды исчезли. Вместо них в окно заглядывал рассвет. «Наверное, 6 часов утра», — подумал Ричард. Было уже жарко. Он поднял руку и взглянул на часы. 7:10. Суббота. Он подумал о Джоди, которая была в Лондоне. Там сейчас 1:10. На 6 часов больше. Она уже давно встала. Может быть, ходит по музею, рассматривает картины. Может... собирается на ланч в какое-нибудь английское кафе, где подают чай. А потом Ричард вспомнил про Кармен Грир, которая спит в большом доме и которую от возвращения мужа из тюрьмы отделяет 48 часов. И про Элли. Ей, наверное, жарко, она беспокойно ворочается на своей маленькой кроватке и, сама того не зная, приближается к дню, когда ее жизнь снова изменится. Ричард отбросил в сторону смятую простыню и, прихватив с собой одежду, голышом отправился в ванную. Джош и Билли крепко спали, оба не потрудились раздеться, а Джош даже не снял сапоги. Оба похрапывали, растянувшись на своих кроватях. В воздухе едва уловимо пахло пивным перегаром, запах похмелья. Ричард пустил горячую воду и долго смывал с тела пот, потом переключил на холодную, чтобы окончательно проснуться, но она оказалась почти такой же теплой, как горячая. Он представил себе, как насос выкачивает ее из земли, и она по дороге забирает часть земного жара. Ричард наполнил раковину водой и замочил в ней одежду. Он научился этому трюку еще в детстве, когда жил на Тихоокеанских островах, от часовых, которым выпадало стоять дневную вахту. Если надеть мокрую одежду, получается что-то вроде кондиционера, сохраняющего прохладу, пока одежда не высохнет. Принцип испарения. Или резервуар для охлаждения. Ричард натянул мокрую одежду, тут же прилипшую к телу, и поспешил вниз по лестнице, чтобы встретить рассвет. Солнце висело над горизонтом прямо перед ним, небо над головой полыхало пурпурными красками, пыль под ногами оставалась горячей со вчерашнего дня. Наблюдатели уже собрались на свой пост, как 5 раз до этого. Они проделывали все автоматически. Один из мужчин заехал на пикапе за мальчиком, который уже ждал его перед домом. Затем они вместе отправились к дому второго мужчины, где обнаружили, что все изменилось. «Он только что мне звонил», — объяснил второй мужчина. «Новый план. Мы должны поехать в какое-то место около Каяносы, чтобы получить новые инструкции. Лично». «Лично от кого?» — спросил первый мужчина. «Не от него, так ведь?» «Нет, от каких-то других людей, с которыми мы будем работать». Мальчик молчал. Первый мужчина пожал плечами. «Мне все равно», — сказал он. «Кроме того, нам заплатят», — сообщил второй мужчина. «Еще лучше», — сказал первый мужчина. Второй втиснулся на сиденье, закрыл свою дверь, пикап развернулся и покатил на север. Ричард завернул за угол и прошел мимо загонов к конюшне. Вокруг царила звенящая тишина, и казалось, будто все замерло от жары. Неожиданно ему стало интересно, ложатся ли лошади, когда засыпают. Он вошел в огромную дверь и обнаружил, что не ложатся. Они спали стоя, опустив головы, колени напряжены, чтобы удержать вес могучего тела. Большая старая кобыла, которую он оседлал накануне, почувствовала его запах, открыла один глаз, равнодушно посмотрела на него, пошевелила правой ногой и снова закрыла глаз. Ричард огляделся по сторонам, пытаясь понять, что ему придется делать. Лошадей нужно кормить, значит, где-то должна быть сложена еда. Что они едят? Сено, кажется. Оно лежало повсюду. Или это солома для пола? Вскоре он обнаружил отдельную комнатку в углу с запасами какого-то корма. Большие пакеты из вощеной бумаги от поставщика в Сан-Анджело. Итак, получается, что лошади по большей части едят сено с витаминными добавками. Еще им нужна вода. В одном углу Ричард заметил кран с прикрепленным к нему длинным шлангом и корыто в каждом стойле. Он вышел из конюшни и направился по дорожке к дому. Заглянул в окно кухни. Там никого не было. Все тихо. Никакой деятельности. Кухня выглядела точно так же, какой он ее видел, когда уходил из дома. Тогда Ричард зашагал к дороге, услышал, как открылась передняя дверь, повернулся и увидел, что на крыльцо вышел Бобби Грир. В той же футболке и кепке, только теперь она была надета правильно, и козырек прикрывал глаза. В правой руке Бобби держал ружье, взятое из стойки в коридоре. 22-го калибра с затвором, современное, в хорошем состоянии. Он положил его на плечо и замер на месте. «А я шел тебя будить», — сказал он. «Мне нужен шофер». «Зачем?» — спросил Ричард. «Куда ты собрался?» «На охоту», — ответил Бобби. «В пикапе». «Ты не умеешь водить машину?» «Конечно, умею, но для охоты нужны двое. Ты ведешь машину, а я стреляю». «Из пикапа?» «Я тебе покажу», — сказал Бобби. Он направился к гаражу и остановился возле более нового пикапа. К его багажнику была приделана защитная дуга. «Ты поведешь машину», — принялся объяснять Бобби. «Выйдешь на поле. Я буду сидеть сзади и опираться на дугу. Таким образом, я имею обстрел в 360 градусов». «На ходу?» «В этом главная хитрость. Классное развлечение. Его придумал Слуп. Он настоящий мастер». «А на кого ты собираешься охотиться?» «На броненосцев», — ответил Бобби, шагнул в сторону и показал на узкую тропинку в пустыне, извивающуюся между нагромождениями камней. «Охотничьи угодья», — сказал он. «К югу отсюда их целая туча, и они такие жирненькие. Нет ничего лучше броненосца в соусе чили на ланч». Ричард промолчал. «Ты ел когда-нибудь броненосца?» — спросил Бобби. Ричард покачал головой. «Замечательная еда», — заявил Бобби. «Во времена, когда мой дед был мальчишкой и наступила Великая депрессия, они только броненосцами питались. Называли их техасскими индейками. А еще боровыми гуера. Благодаря им многие смогли выжить. Теперь любители деревьев добились того, что броненосцы находятся под защитой государства. Но если они живут на нашей земле, мы имеем полное право их отстреливать. По крайней мере, я так считаю». «А я нет», — сказал Ричард. «Я не люблю охоту». «Почему? Это же состязание». «Для тебя возможно, но я уже давно знаю, что я умнее броненосца». «Ты здесь работаешь, Ричард, и будешь делать то, что тебе говорят». «Прежде чем я начну здесь работать, нам придется обсудить кое-какие формальности». «Например?» «Например, мою зарплату». 2 сотни в неделю», — сказал Бобби. «Крыша над головой и трехразовое питание». Ричард молчал. «Подходит?» — спросил Бобби. «Ты ведь хотел получить работу, верно? Или Кармен?» Ричард пожал плечами. 2 сотни в неделю. Прошло довольно много времени с тех пор, как он работал за такие деньги. Но, с другой стороны, он здесь не ради денег. «Подходит», — ответил он. «И ты будешь делать все, что тебе скажут Джош и Билли». «Подходит», — повторил Ричард. «Но я не повезу тебя на охоту. Ни сейчас и ни в какое другое время. Считай, что мне не позволяют мои убеждения». Бобби довольно долго обдумывал его слова. «Знаешь, я в состоянии сделать так, что ты не сможешь даже близко к ней подойти. Я каждый день буду находить все новые и новые способы». «Я буду в конюшне», — сказал Ричард и пошел прочь. Элли принесла ему завтрак туда. Она была в голубом холщовом комбинезоне, еще влажные после душа волосы распущены. Она держала в руках тарелку с яичницей. В нагрудном кармашке лежали вилка и нож, точно две ручки. Ричард видел, что она изо всех сил старается не забыть то, что ей велели передать. «Мама просила напомнить вам про урок верховой езды», — произнесла она. «Она встретится с вами здесь после ланча». И, не говоря больше ни слова, умчалась в дом. Ричард сел на солому и принялся за еду. Потом отнес тарелку на кухню и направился к дому для рабочих. Джоша и Билли не было, значит, они не могли сказать ему, что он должен делать. «Отлично», — подумал он. Он не стал их искать, а вместо этого лег на свою кровать и задремал. Река Коя-Носа достаточно широка, чтобы нести талую воду с гор Дэйвис в реку Пекас и дальше в Рио-Гранде, до самой границы с Мексикой. Но талая вода — явление сезонное и ненадежное, и потому этот район был мало населен. Около сухого устья реки стояло несколько заброшенных ферм, далеко друг от друга и от чего бы то ни было. На одной из них имелся старый покосившийся дом, посеревший под лучами солнца. Перед ним пустой сарай. В нем не было дверей, лишь открытая стена, выходящая на запад в сторону дома. Здание выстроили с учетом местности, и то, что находилось внутри сарая, было видно только из двора перед ним. Форт Краун ждал в сарае с включенным двигателем, чтобы работал кондиционер. Внутренняя лестница вела на сеновал с маленькой наружной площадкой над дверью. Женщина стояла на ней, не обращая внимания на жару, и наблюдала за дорогой. Она увидела пикап за 2 мили, подождала, чтобы убедиться, что за ним никто не следит, затем повернулась и, спустившись вниз, подала сигнал своим партнерам. Они вышли из машины и стали ждать приближения пикапа на жаре. Они услышали, как машина съехала с дороги, завернула за угол сарая и сбросила скорость во дворе. Размахивая руками точно дорожные копы, они показали наблюдателям, что они должны делать. Один из них, словно служащий аэропорта, не переставая жестикулировать, шагал перед пикапом, подвел к задней стене сарая и поднял вверх большие пальцы, подав сигнал, чтобы машина остановилась. Он подошел к окну водителя, а его партнер — к пассажирской двери. Водитель выключил двигатель и расслабился. Такова природа человека. Конец быстрой поездки на тайную встречу, любопытство по поводу новых инструкций, ожидание денег. Он опустил окно. Его напарник на пассажирском месте сделал то же самое, и оба умерли, получив по 9-миллиметровой пуле в висок. Мальчик, сидевший между ними, прожил на 1 секунду дольше. Его лицо с обеих сторон забрызгали кровь и мозг его товарищей. В руках он продолжал сжимать свой блокнот. Маленький смуглый мужчина 2 раза выстрелил ему в грудь. Женщина оттолкнула его в сторону и подняла стекла на окнах, оставив щель в 1 дюйм шириной. Дюйма хватит, чтобы внутрь попали насекомые, но этого недостаточно для проникновения хищников. Насекомые помогут телам быстрее разложиться, а вот хищники могут растащить их по частям, и есть риск, что останки кто-нибудь заметит. Ричард проспал 2 часа, когда вернулись Джош и Билли. Они не стали давать ему никаких указаний, а отправились мыться перед ланчем. Они сказали, что их пригласили в дом, а его нет, потому что он отказался отвезти Бобби на охоту. «Бобби сказал мне, что вы прогнали какого-то парня», — проговорил Ричард. Джошуа только улыбнулся. «Какого парня?» — спросил Билли. «Какого-то парня, который приехал с Кармен». «С мексиканкой?» «Какого-то ее друга». Билли покачал головой. «Ничего такого не знаю. Мы никого не прогоняли. Что мы, копы, что ли?» «Ты у нас коп», — заявил Джошуа. «Правда?» Джошуа кивнул. «Бобби так сказал. Ты был копом в армии». «Вы меня обсуждали?» Джошуа пожал плечами и замолчал. «Нам пора идти», — сказал Билли. Через 20 минут Кармен принесла ему ланч из броненосца. Он был в тарелке, накрытой крышкой, и сильно пах чили. Она быстро ушла, не сказав ни слова. Ричард попробовал мясо. Оно оказалось сладковатым, но в остальном самым обычным. Его измельчили и смешали с бобами и соусом из бутылки. И передержали в духовке. Ричару приходилось есть вещи и похуже. К тому же он проголодался, и это помогло. Он съел все не спеша, а затем понес тарелку на кухню. Бобби стоял на ступеньках крыльца, точно грозный страж. «Лошадям требуется добавки к корму!» — крикнул он. «Поедешь с Джошем и Билли после сиесты! Постарайтесь загрузить как можно больше мешков!» Ричард кивнул и направился на кухню. Отдал грязную тарелку кухарке и поблагодарил ее за еду. Затем он зашел в конюшню и сел на кучу соломы в ожидании Кармен. Лошади поворачивали головы в своих стойлах, чтобы посмотреть, что он делает. Они были вялыми и апатичными от жары. Одна из них медленно жевала, и стебельки сухой травы прилипли к ее губам. Через 10 минут пришла Кармен. Она переоделась в выцветшие голубые джинсы и простую клетчатую рубашку без рукавов. В руке она держала соломенную шляпу и свою крошечную сумочку. Она показалась Ричару маленькой и испуганной. «Бобби не знает, что вы звонили в налоговое управление», — сказал он. «Он считает, что это случайный донос кого-то, кто следил за вашим мужем. Может, Слуп тоже так думает?» Она покачала головой. «Слуп все знает». «Откуда?» «На самом деле, он не знает», — пожав плечами, сказала она. «Но он убедил себя, что это я. Он искал человека, на которого мог бы свалить вину за случившееся, а кто подходит лучше всего? Нет никаких доказательств, ничего такого нет, но, по иронии судьбы, он оказался прав. Но он ничего не сказал Бобби. Он и не скажет. Он слишком упрям, чтобы признать, что они были правы. Они меня ненавидят. И он меня ненавидит, но хранит это от них в тайне, а они тоже. От него, я имею в виду. Но делают все, чтобы я знала. Вам следует отсюда уехать как можно быстрее. У вас есть 48 часов. Да, думаю, ровно 48 часов, кивнув, сказала она. Его выпустят в 7 утра. Они будут ехать всю ночь, чтобы его встретить. Дорога сюда займет 7 часов, так что он будет здесь в понедельник примерно в это время. В таком случае уезжайте прямо сейчас. Я не могу. Вы должны, сказал он. Это ужасное место. Здесь живут так, словно внешнего мира не существует. Кармен с горечью улыбнулась. Это вы мне говорите? Я прожила здесь почти 7 лет, почти всю свою взрослую жизнь. Она повесила сумочку и шляпу на гвоздь в стене и сама оседлала лошадей. Быстро и ловко. Она была стройной и изящной. Мышцы на руках напрягались и расслаблялись, когда она поднимала седло. Пальцы умело управлялись с замками и застежками. Она оседлала двух лошадей за четверть времени, которое у Ричера ушло на то, чтобы оседлать одну. «Вы здорово с этим управляетесь», — сказал он. «Грасиас, сеньор», — сказала она. «У меня хорошая практика». «Тогда как они могут верить в то, что вы регулярно, точно по расписанию, падаете с лошади?» «Они считают, что я неуклюжая». Он наблюдал за тем, как Кармен вывела лошадь из стойла. Это был один из меринов. В своих джинсах она казалась такой крошечной рядом с ним, что Ричард мог бы обхватить ее талию одной рукой. «Вы не выглядите неуклюжей», — сказал он. «Люди верят в то, во что хотят верить», — пожала плечами она. Ричард взял у нее поводья, лошадь фыркнула и переступила с ноги на ногу. Опустила и подняла голову, потом еще раз, потащив за собой его руку. «Выведите его», — сказала Кармен. «А разве мне не полагается надеть кожаные штаны и специальные перчатки?» «Вы шутите? Мы тут ничего такого не надеваем, слишком жарко». Он подождал, когда она выведет кобылу поменьше. Кармен надела на голову шляпу, сняла с гвоздя сумочку и положила ее в седельную сумку. Затем последовала за Ричардом, уверенно направляя свою лошадь во двор на жару и солнце. «Делайте вот так». Она встала слева от кобылы и поставила ногу в стремя. Затем ухватилась левой рукой за луку седла, дважды подпрыгнула на правой ноге и ловко уселась в седло. Ричард попытался повторить этот трюк, поставил левую ногу в стремя, схватился рукой за луку, перенес вес тела на ногу в стремени, выпрямил ногу и подтянулся вперед и вправо. И вдруг оказался в седле. Спина лошади показалась ему очень широкой, а сам он сидел невероятно высоко. Ощущения почти такие же, как при езде на бронетранспортере. «Поставьте правую ногу в стремя», — сказала Кармен. Он выполнил ее указание и поерзал в седле, устраиваясь поудобнее. Лошадь терпеливо ждала, когда он, наконец, успокоится. «Теперь зацепите поводья за луку левой рукой». Это оказалось легко, совсем как в кино. Ричард опустил правую руку, будто держал в ней винчестер или моток веревки. «Так, а теперь расслабьтесь и тихонько толкните его пятками». Он ударил лошадь пятками один раз, и она медленно пошла вперед. Ричард держался левой рукой за луку седла, чтобы сохранить равновесие, и довольно скоро уловил ритм. Лошадь толкала его влево и вправо, вперед и назад с каждым новым шагом. «Хорошо», — сказала Кармен. «Я поеду впереди, а он пойдет за мной. Он очень мирный и послушный». «Я бы тоже был мирным и послушным», — подумал Ричард, «если бы на улице было 40 градусов, а на спине у меня сидело 250 фунтов». Кармен прищелкнула языком, ударила свою кобылу пятками, и та легко обогнала его лошадь и пошла по двору мимо большого дома. Кармен уверенно покачивалась в седле, Мышцы на ее бедрах напрягались и расслаблялись, когда она старалась сохранить равновесие. Шляпу она натянула на самые глаза, в левой руке держала поводья, а правая свободно висела вдоль тела. Фальшивый бриллиант то и дело вспыхивал голубыми искорками в лучах солнца. Она проехала через ворота на дорогу, затем пересекла ее, не глядя и не останавливаясь. Ричард посматривал направо и налево, на юг и на север, и не видел ничего, кроме жаркого марева и далеких серебристых миражей. На противоположной стороне дороги была ступенька, фут высотой, ведущая на известняковый уступ. Ричард наклонился вперед, и лошадь уверенно взобралась наверх. Дальше скала плавно поднималась вверх и примерно в миле от дороги достигала 50 футов. Повсюду виднелись глубокие трещины, идущие с востока на запад, и ямы размером с воронку от снаряда, выдолбленные в далекие времена водой. Лошади выбирали дорогу между ними, и Ричару показалось, что они знают, как следует себя вести. Пока ему не приходилось ничего делать, чтобы управлять своим мерином, и его это вполне устраивало, потому что он не очень понимал, что от него требуется. «Следите за гремучими змеями!» — крикнула Кармен. «Хорошо!» — откликнулся Ричард. «Лошади пугаются всего, что двигается. Они могут понести. Если это случится, старайтесь удержаться в седле и не выпускайте поводья». «Хорошо!» — повторил Ричард. В расщелинах камней росли жалкие кустики. Тут и там попадались маленькие ямки примерно в 2-3 фута в диаметре, некоторые из них с неровными краями. «То, что нужно змее», — подумал Ричард. Сначала он внимательно смотрел на землю, но потом сдался, потому что тени были слишком резкими, и он ничего не видел. Да еще и седло начало причинять ему некоторые неудобства. «Мы далеко едем?» — крикнул он. Кармен повернулась, словно ждала этого вопроса. «Нужно перевалить через гряду», — сказала она, — «а потом спуститься в ущелье». Вскоре они выбрались на плоские известняковые уступы, и Кармен придержала свою лошадь, чтобы Ричард смог ее догнать. Однако она все равно ехала немного впереди, и он не видел ее лица. «Бобби сказал мне, что у вас был ключ», — проговорил Ричард. «Он так сказал?» «И что вы его потеряли?» «Нет, это неправда. Они не давали мне ключа от дома». Ричард промолчал. «Причем устроили из этого целое представление, словно ключ — это какой-то символ», — добавила она. «Значит, он наврал?» Она кивнула, не глядя на него. «Я же вам говорила, чтобы вы ему не верили». «А еще он сказал, что дверь никогда не закрывается». «Иногда да, иногда нет». «Он сказал, что вы не должны стучать». «Это тоже ложь», — ответила Кармен. «С тех пор, как слупа забрали, если я не стучу, они тут же хватаются за ружья, а потом говорят: «О, извини, но мы ужасно нервничаем, когда по нашему дому разгуливают чужие». Ричард ничего не ответил. «Бобби страшный лжец, Ричард», — сказала она. «Я же вас предупреждала». «Наверное, потому что он еще сказал мне, что вы привезли сюда кого-то, и он велел Джошу и Билли его прогнать. Но Джош и Билли утверждают, что ничего про это не знают». Кармен довольно долго молчала. «Нет, это правда», — сказала она наконец. «В Пекосе около года назад я познакомилась с одним мужчиной. У нас возникли отношения. Сначала мы встречались у него, но ему хотелось большего». «И вы привезли его сюда?» «Это была его идея. Он думал, что сможет получить здесь работу и быть рядом со мной. Я считала, что он сошел с ума, но в конце концов согласилась. Вот почему я решилась попросить вас поехать со мной, потому что некоторое время все было хорошо, 2 или 3 недели, а потом Бобби нас поймал». «И что произошло?» «Все закончилось, а мой друг уехал». «Тогда почему Джош и Билли все отрицают?» «Может быть, не они заставили его уехать? Может, они ничего не знают? Вполне возможно, что Бобби сам его выгнал. Мой друг был не таким крупным мужчиной, как вы. Он был безработным учителем». «И он просто исчез?» «Я видела его еще один раз в Пекосе, но он был страшно напуган и даже не захотел со мной разговаривать. Бобби рассказал Слупу. Он обещал ничего ему не рассказывать. Мы заключили сделку. Какую? Она снова замолчала. Просто ехала вперед, расслабленно сидя на спине лошади. «Обычную сделку», — сказала она. «Если я кое-что для него сделаю, он будет помалкивать». «Что?» «То, о чем мне совсем не хочется вам рассказывать», — проговорила она. «Понятно». «Конечно, понятно». «И он молчал?» «Не знаю. Он заставил меня сделать это два раза. Я испытала настоящее омерзение. Он отвратителен, но он поклялся, что ничего не скажет. Только я знаю, что он обманщик и наверняка все рассказал Слупу во время посещения тюрьмы. Я понимала, что это бессмысленная сделка, и я ничего не выиграю. Но что я могла сделать? Разве у меня был выбор?» «Бобби думает, что я здесь по той же причине. Он считает, что у нас с вами интрижка». Кармен кивнула. «Да. Он не знает, что Слуп меня бьет. Но даже если бы и знал, по его представлениям, я должна все терпеть и не имею права ничего предпринимать». Ричард задумался над ее словами, и они проехали еще 20, потом 30 ярдов, медленно покачиваясь в седлах. «Вы должны уехать», — сказал он. «Сколько раз это нужно повторять?» «Я не стану убегать», — ответила она. Они добрались до вершины холма. Кармен прищелкнула языком, и ее лошадь остановилась. Мерин Ричера тоже, рядом с ней. Они находились примерно в 50 футах над равниной. Впереди, к западу, столовая гора полого уходила вниз, покрытая точно оспинами, ущельями размером с небольшой стадион. У них за спиной, примерно в миле на восток, виднелось поместье Гриров, красный дом со всеми строениями, стоящее на пропеченной плоской земле. Выглядело очень похоже на игрушечную модель фермы. Дорога серой ленты убегала на север и на юг. За крошечным гаражом начиналась другая дорога, которая вела на юг и восток через пустыню, будто шрам, выжженный на теле земли. Воздух был сухим и неестественно прозрачным до самого горизонта, где он превращался в призрачную дымку. Жара стояла кошмарная. Солнце нещадно палило, и Ричард чувствовал, как обгорает его кожа. «Когда мы будем спускаться, поосторожнее», — предупредила его Кармен. «Старайтесь держать равновесие». Она сдвинулась с места, показывая дорогу и позволяя лошади самой выбрать наиболее удобное место для спуска. Ричард ударил своего коня пятками и последовал за ней. Он потерял ритм, когда лошадь стала делать более короткие шаги, и его начало неприятно трясти в седле. «Следуйте за мной!» — крикнула Кармен. Она свернула вправо, в сторону сухого ущелья с плоским дном из песка и камня. Ричард попытался решить, как следует натянуть поводья, но его лошадь, похоже, сама знала, что нужно делать. Она время от времени спотыкалась и поскальзывалась, но вскоре вышла в ущелье, и Ричарда отчаянно дернула сначала вперед, а потом назад. Впереди него Кармен соскочила на землю и потянулась, дожидаясь его. Мерин остановился рядом с ее кобылой. Ричард вынул ногу из правого стремени и выбрался из седла, проделав в обратном порядке действия, которые помогли ему сесть в седло полчаса назад. «И как вам?» — спросила Кармен. «Ну, теперь я знаю, почему Джон Уэйн так странно ходил». Она слабо улыбнулась, отвела обеих лошадей к краю ущелья и придавила их поводья тяжелым камнем. Ричарда окутала звенящая тишина, которую нарушали лишь шорох и мерцание жары. Кармен открыла седельную сумку и достала свою крошечную сумочку, раскрыла молнию, сунула внутрь руку и вытащила маленький хромированный пистолет. «Вы обещали меня научить», — сказала она. «Подождите», — проговорил Ричард. «Что такое?» Ричард ей не ответил. Он сделал шаг влево, потом вправо, присел на корточки, затем выпрямился. Принялся внимательно разглядывать землю, двигаясь по кругу, используя тень от солнца, чтобы лучше видеть, что его заинтересовало. «Что такое?» — снова спросила Кармен. «Кто-то здесь был», — сказал Ричард. «Тут следы. Три человека и машина, которая приехала с запада». «Следы?» — удивилась Кармен. «Где?» — Ричард показал. «Следы шин. Какой-то грузовик остановился здесь. Три человека проползли на коленях к краю. Он остановился там, где следы заканчивались у края уступа, лег в горячую пыль и пополз вперед, опираясь на локти. Потом поднял голову. «Кто-то наблюдал за домом», — сказал он. «С чего вы взяли?» «Отсюда больше не на что смотреть». Кармен опустилась на колени рядом с ним, не выпуская из руки пистолета. «Слишком далеко», — сказала она. «У них, наверное, были полевые бинокли или подзорные трубы». «Вы уверены?» «Вы видели блики? Отражение солнца от стекла, по утрам, когда солнце еще на востоке?» «Нет», — ответила она, и ее передернуло. «Ни разу». «Следы свежие», — сказал Ричард. «Не больше дня или двух». «Слуп», — сказала Кармен. «Он думает, что я собираюсь забрать Элли. Теперь я точно знаю, что он выходит из тюрьмы. Он организовал за мной слежку». Ричард встал и направился к центру большой чаши. «Посмотрите на следы шин», — сказал он. «Они побывали здесь 4 или 5 раз». Он показал на землю, на сложенное пересечение следов, наезжающих друг на друга. «По меньшей мере 4 или 5 раз». Следы шин четко отпечатались на поверхности, засыпанной мелким песком, и Ричард сумел увидеть много интересного. Например, резина на правой передней шине сбоку почти облысела. «Но сегодня их здесь нет», — заметила Кармен. «Почему?» «Я не знаю», — ответил Ричард. Кармен отвернулась, а потом протянула ему пистолет. «Пожалуйста, покажите мне, как нужно им пользоваться». Ричард отвел глаза от следов на песке и посмотрел на пистолет. «Лорсин L-22. Автоматический. Дуло 2,5 дюйма, хромированный корпус с пластмассовыми розовыми с жемчужным отливом пластинами на рукояти. Сделан в Мира-Лома, Калифорния. Не так давно, и, возможно, им ни разу не пользовались с тех пор, как он покинул завод». «Хороший?» — спросила Кармен. «Сколько вы за него заплатили?» «Чуть больше $80». «Где?» «В магазине оружия, в Пекосе». «Разрешение есть?» Кармен кивнула. «Я заполнила все бумаги». «Так он хороший?» — еще раз спросила она. «Наверное, для $80». «Продавец в магазине сказал, что он подходит идеально». «Для чего?» «Для леди. Я не сказала ему, зачем он мне нужен». Ричард взвесил пистолет в руке. Он был крошечным, но вполне надежным. Нелегкий, но и не тяжелый. Во всяком случае, недостаточно тяжелый, чтобы быть заряженным. «А где пули?» — спросил он. Кармен подошла к лошади, достала из сумки маленькую коробочку и протянула Ричарду. Он открыл ее и обнаружил аккуратно сложенные пули 22-го калибра, около 50 штук. «Покажите мне, как его заряжать», — попросила Кармен. Ричард покачал головой. «Вы должны оставить его прямо здесь», — сказал он. «Просто выбросить и забыть». «Почему?» «Потому что это настоящее безумие. Пистолеты — опасная штука, Кармен, и вам не следует держать его там, где Элли может до него добраться. Вдруг произойдет несчастный случай». «Я буду очень осторожна. Кроме того, в нашем доме полно ружей». «Ружья — это другое. Элли слишком мала, чтобы одновременно дотянуться до спускового крючка и наставить дуло на себя». «Я его прячу. До сих пор она его не нашла». «Дело времени». Кармен тряхнула головой. «Это мое решение, а Элли — моя дочь», — сказала она. Ричард промолчал. «Она его не найдет», — повторила Кармен. «Я держу его около кровати, а она туда не заходит». «А что произойдет с ней, если вы решите воспользоваться пистолетом?» «Да, конечно. Я все время об этом думаю, но она еще слишком мала, чтобы осознать значение того, что случится. А со временем, став взрослее, Возможно, она поймет, что это меньшее из двух зол. Нет. Что произойдет с ней потом, когда вы окажетесь в тюрьме? За самооборону в тюрьму не сажают. А кто скажет, что это самооборона? Вы это знаете. Что я знаю, не имеет ни малейшего значения. Я не шериф, не окружной прокурор, я не судья и не присяжные. Кармен притихла. «Подумайте об этом, Кармен», — сказал Ричард. «Вас арестуют и предъявят обвинение в убийстве первой степени. У вас нет денег, чтобы выйти под залог. На адвоката у вас тоже денег нет. Значит, вам выделят общественного защитника. Вас привлекут к суду и будут судить. Это будет тянуться месяцев 6 или 9, может, год. Предположим, что все пойдет так, как вы задумали, и защитник сумеет доказать, что это была самооборона. Присяжные с ним согласятся, судья принесет вам свои извинения и выразит сожаление по поводу того, что женщине, которая и без того страдала, пришлось пройти через суд. Но к тому моменту пройдет целый год. Что будет делать Элли все это время?» Кармен молчала. «Она проведет целый год с Расти», — сказал он. «Одна, без поддержки с вашей стороны, потому что суд примет именно такое решение, ведь Расти ей бабушка, это же идеально. Но лишь до тех пор, пока они не поймут, что представляют собой Гриры». «Отлично. Где-нибудь в середине года к ним приедут представители органов опеки и отправят ее к каким-нибудь приемным родителям. Вы этого для нее хотите?» Кармен поморщилась. «Расти в любом случае не станет держать ее у себя, если слупа больше не будет». «В таком случае оставьте пистолет здесь, в пустыне. Это плохая идея». Ричард протянул ей пистолет, она взяла его и обхватила обеими ладонями, словно ей в руки попала драгоценность. Потом начала перекладывать из одной руки в другую, как будто играла в какую-то детскую игру. Фальшивый перламутр вспыхивал на солнце. «Нет», — сказала она, — «я хочу научиться из него стрелять, для того, чтобы защитить себя, и это мое решение, вы не можете принять его за меня». Ричард помолчал немного, затем пожал плечами. «Хорошо», — сказал он, — «ваша жизнь, ваш ребенок, ваше решение. Но оружие — штука серьезная, поэтому будьте внимательны». Она протянула ему пистолет, уместившийся на его левой ладони от основания большого пальца до среднего. «Два предупреждения», — сказал Ричард. «У этого пистолета очень короткое дуло. Видите?» Он провел правым указательным пальцем от магазина до дульного среза. 2,5 дюйма. Вам об этом сказали в магазине?» «Продавец сказал, что он легко поместится в мою сумочку». «Короткое дуло делает его очень неточным оружием», — сказал он. «Чем длиннее дуло, тем прямее стреляет пистолет. Вот почему длина ружья 3 фута. Если вы собираетесь воспользоваться этой штукой, вам придется подойти очень-очень близко. Понятно? Лучше всего, чтобы дуло находилось в нескольких дюймах от мишени. Если удастся, оно должно ее касаться. Если вы попытаетесь стрелять через всю комнату, пуля уйдет на несколько миль в сторону». «Понятно», — сказала Кармен. «Второе предупреждение». Ричард достал из коробки пулю и показал ей. «Эта штука очень маленькая и медленная. Острый кончик — это пуля, остальное — порох в оболочке. Не слишком большая пуля и довольно мало пороха. Таким образом, она не обязательно причинит серьезный вред. Хуже, конечно, чем укус пчелы, но одного выстрела недостаточно. Таким образом, вам придется подойти как можно ближе и нажимать на курок до тех пор, пока магазин не опустеет». «Понятно», — повторила она. «А теперь смотрите». Ричард открыл магазин и засунул в него пули. Снова закрыл его и отправил первую пулю в казенник. Снова открыл магазин и заполнил освободившееся место внизу. Вернул все в первоначальное состояние и защелкнул предохранитель. «Готово», — сказал он. «Вам нужно сделать 2 вещи. Снять пистолет с предохранителя и нажать на курок 10 раз. 1 пуля в стволе и еще 9 в магазине. Он протянул ей пистолет. «Не наставляйте его на меня», — сказал он. «Наводите заряженный пистолет только на то, во что вы твердо решили выстрелить». Кармен осторожно взяла у него из рук пистолет и сдвинула дуло в сторону. «Давайте, попробуйте», — сказал Ричард. «Предохранитель и курок». Кармен левой рукой сняла пистолет с предохранителя, подняла его, закрыла глаза и нажала на курок. Рука у нее дрожала, и дуло уставилось в землю. Выстрел прозвучал в окружающей их пустоте, на удивление тихо. В 10 футах от них в воздух поднялись клубы пыли, и во все стороны полетели осколки камней. Затем раздался металлический бумс, рикошета и приглушенный звон, когда выскочил патрон. Лошади зашевелились, но тут же снова затихли. «Работает», — сказала Кармен. «Поставьте на предохранитель». Она выполнила его указание, а Ричард повернулся, чтобы посмотреть на лошадей. Ему совсем не хотелось, чтобы они сбежали, и ему пришлось гоняться за ними по жаре. Но они были совершенно счастливы, стояли спокойно и наблюдали за людьми. Ричард снова повернулся к Кармен, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и снял ее через голову. Затем прошел 15 футов к югу и положил рубашку на край уступа так, что она стала похожа на торс мужчины. Вернувшись назад, он встал рядом с Кармен. «А теперь стреляйте в мою рубашку», — велел он ей. «Целиться нужно в тело, потому что это самая большая мишень и самая уязвимая». Кармен подняла пистолет, но в следующее мгновение опустила его. «Я не могу», — сказала она. «Не хочу, чтобы в вашей рубашке были дырки». «Думаю, я не слишком рискую», — проговорил Ричард. «Давайте». Она забыла снять пистолет с предохранителя и несколько раз нажала на курок, не понимая, почему у нее ничего не получается. Затем вспомнила указания Ричарда, навела пистолет на рубашку и закрыла глаза. По прикидкам Ричарда, она промахнулась на 20 футов. Пуля ушла выше и в сторону от мишени. «Не закрывайте глаза», — сказал он. «Представьте себе, что вы ненавидите мою рубашку и стоите, наставив на нее палец так, словно выкрикиваете в ее адрес возмущенные слова». Кармен не стала закрывать глаза, расправила плечи и, подняв руку, выстрелила, но снова промахнулась. На этот раз пуля ушла на 6 футов влево и чуть ниже. «Дайте мне», — попросил Ричард. Она протянула ему пистолет, который казался крошечным в его руке, а курок был слишком маленький для пальца. Ричард закрыл один глаз и прицелился. «Я хочу попасть туда, где был карман». Он выстрелил 2 раза подряд правой рукой, твердой как скала. Первая пуля попала в область подмышки, противоположной оторванному карману. Вторая — под центральной линией рубашки, но ниже кармана. Ричард расслабился и вернул Кармен пистолет. «Ваша очередь», — сказал он. Она выстрелила еще 3 раза, но опять безнадежно промахнулась. Слишком высоко справа, слишком далеко влево. Последняя пуля ударила в землю примерно в 7 футах от цели. Кармен посмотрела на рубашку и с расстроенным видом опустила пистолет. «Итак, что вы узнали?» — спросил Ричард. «Я должна подойти ближе», — ответила она. «Именно», — подтвердил он. «И тут не только ваша вина. Пистолет с коротким дулом — это оружие для стрельбы с близкого расстояния. Вы видели, что я сделал? Я промахнулся на 12 дюймов с 15 футов. Одна пуля ушла влево, а другая вниз. Иными словами, они летят в разные места. А я хорошо стреляю. В армии я выигрывал соревнования по стрельбе и пару лет был самым лучшим». «Я поняла», — сказала она. Ричард взял у нее пистолет, присел на корточки и перезарядил его. Одну пулю отправил в казенник и 9 в магазин. Закончив, он положил пистолет на землю. «Оставьте его здесь», — сказал он. «Возьмите только в том случае, если вы очень, очень уверены в себе, уверены в том, что сможете это сделать. Вы сможете?» «Думаю, да», — ответила Кармен. «Вы должны это знать наверняка. должны быть готовы подойти очень близко, приставить пистолет к животу своего мужа и нажать на курок 10 раз. Если вы этого не сделаете, если будете колебаться, он отберет у вас оружие, может направить его против вас, начнет в ярости стрелять и попадет в Элли, которая прибежит из своей комнаты. «Последняя надежда на спасение», — тихо проговорила она. «Поверьте мне, если вы достали оружие, с этого момента все или ничего». Она кивнула. «Ваше решение», — повторил Ричард. «Но я предлагаю вам оставить пистолет здесь». Кармен довольно долго стояла, не шевелясь, потом наклонилась, подняла пистолет с земли и убрала в сумочку. Ричард забрал свою рубашку и натянул ее через голову. Дырок было не видно. Одна осталась под мышкой, другая в самом низу, под поясом брюк. Затем он обошел ущелье и подобрал все 8 гильз. Старая добрая привычка. Он позвенел ими в руке, словно мелочью, и положил в карман брюк. По дороге назад они говорили о страхе. Кармен замолчала, когда они начали подниматься по склону, и снова остановилась на вершине. Поместье «Красный дом» раскинулось внизу, окутанное дымкой, а она просто сидела и смотрела на него, ухватившись обеими руками за луку седла. Она ничего не говорила, но в глазах у нее застыло задумчивое выражение. Лошадь Ричера снова замерла чуть позади ее кобылы, поэтому он видел то же, что и Кармен, но в обрамлении ее шеи и плеча. «Вам когда-нибудь бывает страшно?» — спросила она. «Нет», — ответил Ричард. Она снова немного помолчала. «Как такое может быть?» — спросила она. Ричард поднял голову и посмотрел на небо. «Я научился этому в детстве». «Как?» Он опустил глаза на землю. «У меня был брат, старший. Поэтому он всегда был впереди меня, но я хотел быть похожим на него, делать все, что делал он. Он обожал страшные мультики, и всюду, где у нас имелось американское телевидение, он их смотрел. Так что я смотрел те же мультики и те же передачи. Я запомнил один сериал про космические приключения. Не помню, как он назывался. Мы видели его по черно-белому телевизору. Может, в Европе? У героев был корабль, похожий на подводную лодку с паучьими ногами. Они садились в самых разных местах и отправлялись их исследовать. Как-то раз за ними погналось жуткое существо. Волосатая, вроде обезьяны или снежного человека. Длинные лохматые лапы и ужасная пасть. Это существо гнало их до самого корабля, но они успели забраться внутрь и захлопнуть крышку люка, когда оно уже почти их поймало. «И вам было страшно?» Ричард кивнул, хотя стоял у нее за спиной. «Думаю, тогда мне было 4 года. Той ночью я не сомневался, что страшилище спряталось у меня под кроватью. Я спал на такой старой, высокой кровати и твердо знал, что мерзкая тварь поселилась под ней и что она выберется оттуда, чтобы меня схватить. Мне даже казалось, что я чувствую, как она держит меня своими лапами. Я не мог уснуть. Я думал, что если усну, чудовище вылезет и сожрет меня. Поэтому я не засыпал 9 часов». Даже позвал отца, но когда он пришел, постыдился признаться в своих страхах. Так продолжалось 2 дня. И что случилось потом? Я разозлился. Не на себя за то, что боялся, потому что, по моим представлениям, чудовище было настоящим, а значит, мне следовало его бояться. Я разозлился на него за то, что оно заставило меня бояться, за то, что оно мне угрожало, и как-то ночью ярость достигла такой точки, что я чуть не лопнул от нее. Я заорал: «Ну давай, выходи и попытайся меня схватить! Давай, только попробуй! Я из тебя отбивную сделаю!» «И что, помогло?» С тех пор я никогда и ничего не боялся. Это привычка. Те космические исследователи не должны были спасаться бегством, Кармен. Им следовало остаться и встретиться с чудовищем лицом к лицу, и сразиться с ним. Если видишь что-то страшное, Кармен, нужно сделать шаг ему навстречу, а не бежать от него прочь. Это должно быть инстинктивно, подсознательно и в ярости. И вы так поступаете? Всегда. И я должна так себя вести, со слупом? Я считаю, что все должны так себя вести. Она стояла и смотрела на дом, а потом перевела глаза на горизонт за ним. Пощелкала языком, и обе лошади вместе начали спускаться по длинному пологому склону в сторону дороги. Кармен равномерно двигалась в седле, чтобы сохранять равновесие, и Ричард повторял ее движение. Он сидел надежно, но ему было не слишком удобно, и он решил, что езда верхом из тех вещей, которые он попробует один раз и не станет повторять. «А что Бобби сказал про нас?» — спросила она. «Он сказал, что вы уезжали почти каждый день в течение месяца, что вас не было несколько ночей, и он решил, что мы провели их вместе в каком-нибудь мотеле в Пекосе. Он в ярости от того, что вы привезли меня сюда, несмотря на то, что слуп скоро возвращается домой». «Я бы хотела, чтобы так было», — сказала она, — «чтобы мы с вами занимались любовью в каком-нибудь мотеле. Жаль, что дело вовсе не в этом». Ричард ничего не ответил, и Кармен тоже замолчала. «А вы бы этого хотели?» — спросила она после паузы. Он посмотрел на то, как она сидит в седле. Ловкая, стройная. Бедра едва заметно покачиваются в такт шагу лошади. Темно-медовая кожа рук блестит на солнце. Волосы мягкой волной окутывают спину. «Я мог бы придумать вещи и похуже», — ответил он. День уже клонился к вечеру, когда они вернулись. Джош и Билли поджидали Ричарда, прислонившись рядышком к стене конюшни в глубокой тени от крыши. Их пикап был готов отправиться за кормом для лошадей и стоял во дворе. «Для этого нужны все трое?» — шепотом спросила Кармен. «Идея Бобби», — ответил Ричард. «Он пытается держать меня подальше от вас, пытается испортить нам удовольствие, которое мы, по его мнению, получаем». Кармен закатила глаза. «Я отведу лошадей», — сказала она. «Нужно их сначала почистить». Они дружно слезли на землю у двери конюшни. Джош и Билли отлепились от стены, всем своим видом демонстрируя нетерпение. «Ты готов?» — крикнул Билли. «Он должен быть готов полчаса назад», — ответил Джош. Услышав это, Ричард заставил их подождать еще. Он отправился в дом для работников, потому что не собирался позволять им командовать собой и потому что все тело у него затекло от сидения в седле. Он воспользовался туалетом, потом смыл с лица пыль, побрызгал холодной воды на рубашку и медленно вернулся во двор. Пикап развернулся носом к воротам, двигатель работал. Кармен чистила его лошадь, и легкие облачка пыли поднимались над каштановой шерстью. Или волосами, а может быть, шкурой. Джош сидел боком на водительском месте, Билли стоял рядом с пассажирской дверью. «Ну, поехали!» — крикнул он. Он посадил Ричарда посередине, Джош засунул ноги внутрь и захлопнул свою дверцу. Билли уселся по другую сторону от Ричарда, и они двинулись к воротам. Остановились на дороге, затем свернули налево, и Ричард понял, что ситуация значительно хуже, чем он думал.